Глава пятая. В лесу. Руслав очнулся от поднесенной к его губам чарки с живительной влагой, из которой он стал с жадностью пить. С каждым глотком целебной настойки из трав и цветов в голове стало проясняться, в тело возвращаться сила, и в то же время раны стали давать о себе знать. Затуманенным взором он увидел перед собой сначала неясные очертания, а затем и того, кто проявил о нем заботу. Это был старик, крепкий на вид, с длинными седыми волосами, вокруг головы стянутыми черной лентой. Одет был в льняную рубаху, подпоясанную длинным кушаком, тоже черного цвета, поверх — душегрейка без застежек. В одной руке у старца была чарка, в другой он держал массивный дубовый посох, с которым, по всей видимости, редко расставался, разве что когда ложился спать. Когда Руслав стал ясно осознавать все вокруг, то обнаружил, что обломки стрелы были извлечены из его раны и лежали рядом, а раны обработаны неведомым ему зельем, изготовленным из лесных трав. С каждой минутой он ощущал, что тело наполняется силой и энергией. Юноша даже сделал попытку подняться, но тут же, вскрикнув от пронизывающей боли в плече и во всем теле, Руслав упал на землю, потеряв сознание. В угасающем сознании пронеслись ласковые, с ноткой восхищения, слова старика. «Ишь, какой прыткий! Не успел прийти в себя, уже бежать собрался. Ха! Еще слаб. Полежи под этим вековым дубом. Он напитает тебя своей жизненной энергией». Старик видел побег юноши от кипчаков, как ловко он ушел от аркана, затем одним махом вскочил на коня и прикончил степного разбойника, и от стрел ловко увертывался. Наблюдал и сражение с волком, когда раненый беглец одним ударом поразил его в самое сердце. В душе старика зародилось чувство восторга. «На такое способен только сильный человек, в венах которого течет кровь настоящего воина». Бросив быстрый взгляд на неподвижно лежащую тушу волка, старик повернулся к парню и произнес: «Рад приветствовать тебя, Руслав, сын Рогдая, великого воина». Напряжение битвы и звериное острое чутье опасности не давало сознанию парня полностью потерять контроль над происходящим вокруг. Он слышал слова старца, и мелькнула мысль: «Откуда он знает мое имя?» Хотел уже напрячь силы и спросить, но тут до него сквозь пелену сознания стало доходить. «Непростой, видимо, этот старик. Скорее всего, кудесник». Руслав еще в посаде слышал, что старики, прожившие долгую жизнь и много повидавшие, сказывали, что кудесники, они же чародеи, умеют предсказывать будущее, читать мысли людей, обладают неведомой силой и колдовством. Парень продолжал лежать неподвижно, но сквозь полузакрытые веки наблюдал, как к старику подошли несколько человек, одетых так же, как и он, но по возрасту более молодые. С собой они принесли что-то вроде носилок. У них, в отличие от старика, на поясе висели мечи, вложенные в простенькие ножны. Носилки поставили рядом и осторожно положили на них Руслава. Заботливо подсунули под голову небольшой мешок, набитый травой. Доброе отношение незнакомцев к нему несколько успокоило Руслава. Вчетвером, осторожно, не спеша, понесли Руслава на носилках в самую чащу таинственного леса. Старик, опираясь непринужденно на посох, с двумя другими спутниками шел сзади. С одним из них он разговаривал тихим голосом, стараясь преждевременно не выдать тайну о раненом юноше. Человека, с которым он разговаривал, как уже впоследствии узнал Руслав, звали Баян, что означало «боец». Имя хорошо отражало сущность человека. В его движениях, телосложении усматривалась немалая сила, как физическая, так и духовная. Таинственного старика звали Богуслав, что означает «угодный богам». Он попросил Баяна всецело взять на себя заботу о молодом парне. Это значило, что он поручал ему не только выходить, исцелить его до полного выздоровления, но и взять на себя обязанность обучить его всем боевым мастерствам, какими владел сам. Кроме того, научить владеть душевным спокойствием, равновесием и помочь развить его собственные способности, переданные ему от отца Рогдая. Воспитать непобедимого воина, настоящего волкодлака. Старик задумался, вспоминая великого воина и хорошего друга Рогдая. Затем, стряхнув воспоминания давних лет, продолжил. «Я сам видел, с какой решимостью и смелостью он достойно прошел первые испытания. Парень совершил опасный и дерзкий по замыслу побег от половцев, а потом, уже пронзенный многими стрелами, сразился со свирепым волком и одержал победу. Руслав доказал, что достоин быть последователем своего отца». Перешагивая через лежавшее поперек тропы старое дерево, Богуслав замолчал, дав понять спутнику, что он все сказал. Баян посмотрел вверх на кроны высоких деревьев, бросил взгляд на носилки с раненым парнем, на людей его несущих, и, немного помолчав, ответил с ледяным спокойствием, но с уважительно склоненной головой. — Хорошо. Исцелю его. Поставлю на ноги, передам все, чем владею сам. И даже больше. Тем временем отряд, бесшумно идущий по лесу с носилками в руках, спустился по пологому склону в неглубокую лесную лощину, перешел по деревянному мостику через ручей с кристально чистой прохладной водой, протекающей по дну лощины, поднялся по склону на другую сторону. Все время, пока они шли по лесу, где-то в высоких кронах деревьев неустанно куковала кукушка. «Это устами птицы отмеряются годы жизни Руслава. Сам Велес взял его под защиту и не дает скипперу-зверю забрать его из светлой яви в темную навь», — глядя в небеса, произнес Богуслав. Вскоре по натоптанной тропинке вышли на край поляны, усеянной благоухающими травами и цветами, а на другом конце поляны сквозь стволы деревьев просматривался частокол крепостной стены. Это действительно была небольшая крепость, расположенная в лесной чаще. Частокол из бревен средней толщины, заостренных сверху, огораживал небольшое количество строений различного назначения. Вход в крепость перекрывался массивными дубовыми воротами. На смотровой площадке, возвышающейся у ворот, неусыпно несут охранную службу дозорные. Внимательно осмотрев пришедший отряд, дозорный спустился вниз и, громыхая мощными железными засовами, открыл ворота. Ворота со скрипом отворились, и все вошли в крепость. Носилки с раненым поставили посередине небольшой площадки, разделяющей крепостные ворота и остальные строения. Пока думали, куда определить раненого, около носилок собралось несколько человек. Они с настороженностью и любопытством рассматривали лежащего на носилках человека. Давно в их лесном жилище не было посторонних людей. Особенно пристально в лицо молодого человека всматривалась одна молодая девушка. при этом стараясь не выдать своего излишнего любопытства и волнения. Звали эту совсем еще юную девушку Бажена, что обозначало «божественная». Баян решил разместить раненого парня в своей избе, ведь ему предстояло быть его лекарем и наставником. Руслава внесли в избу, переложили с носилок на деревянную кровать, застеленную медвежьей шкурой, а сверху накрыли волчьей шкурой. На улице и в избе было жарко, но Руславу было холодно, он дрожал всем телом, а под шкурой от принятого от озноба зелья тело стало наполняться теплом. Баян промыл раны больному настоями из трав, смазал целебным бальзамом, изготовленным из целебных трав и растений из дремучего леса, дал испить целебный сонный отвар, чтобы раненый спал, меньше чувствовал боль и быстрее набирался сил. Руслав, когда несли его по лесу, иногда приходил в сознание, даже от небольших толчков чувствовал нестерпимую боль кровоточащих ран и все же успевал заметить густые кроны деревьев, ощутить тепло солнечных лучей, проникающих сквозь них, и услышать кукование кукушки. Внутренне улыбнувшись, отметил, что она его годы жизни считает, и их немало она ему отмерила. Затем вновь впадал в забытье, и боль куда-то исчезала. Еще раз он пришел в сознание в крепости, когда носилки поставили на землю. Он лежал с закрытыми глазами и чувствовал устремленные на него любопытные взгляды стоящих рядом людей. Особенно ему был интересен один, чарующий, нежный, притягивающий к себе взгляд. Что-то ему подсказывало, что это была девушка. И он не ошибался. С трудом приоткрыв глаза, юноша встретился взглядом с молодой и, как ему показалось, очень красивой юной девушкой. В груди у него в тот же миг вспыхнул и загорелся неведомый до этого обжигающий огонь. Он пробуждал чувства, силу и стремление скорее встать на ноги и вернуться к жизни. Бажена, а это была она, от встречи взглядом с молодым человеком смутилась. У нее загорелись щеки, она отвернулась и постаралась затеряться в толпе. При заботливом и внимательном отношении Баяна Руслав на седмицу от начала лечения поправился, встал на ноги и стал выходить из избы на свежий воздух. Он не был пленником этого таинственного места, мог ходить, где ему вздумается, и он с любознательностью юного ума стал изучать жизнеустройство поселения, куда занесла его судьба. Крепость эта состояла из полутора десятков изб, похожих друг на друга. Были и постройки для хозяйственных нужд, включающие складское строение, помещение для содержания скота и нескольких лошадей. В задней части крепости, на самом высоком месте, была выстроена высокая бревенчатая изба, где располагалось самое святое и почитаемое для жителей место — святилище. Над входом красовалось искусно вырезанное из дерева изображение бога Велеса, которому они поклонялись. Руслав обошел и изучил все поселение. Он с любопытством рассматривал жилища людей, построенные с большим умением и практичностью из разных пород деревьев. Но в святилище не заходил, считая, что нельзя нарушать закон гостеприимства и заходить в святое место без приглашения, но внимательно рассматривал его издалека. Жители этого необычного селения были язычниками, не принявшими христианство, потому и жили здесь, в лесу, в уединении. Все дела по хозяйству вели дружно всей общиной. Кроме Богуслава и Баяна, Руслав уже знал почти всех обитателей лесной крепости. Люди были приветливыми и общительными, потому юноша познакомился со многими жителями, как с мужчинами, женщинами, так и с девчонками, мальчишками разного возраста. Только таинственную незнакомку, нежный взгляд которой он не мог забыть с того самого момента, когда принесли его в крепость, и он беспомощно лежал на носилках, так и не встретил. Расспрашивать о незнакомке считал неприличным для молодого парня. А может, ее и не было, а она привиделась ему в бреду? Хотя в глубине души светилась надежда, что это все было на самом деле, а в памяти постоянно возникал манящий нежный образ и ласкающий взгляд. Вскоре Руслав совсем поправился и стал заниматься хозяйственными делами, помогая жителям дрова на зиму заготавливать, убирать рожь с участка, расположенного неподалеку, а потом и с обмолотом. Сам напросился вспахать землю на валах, не чурался никакой тяжелой и грязной работы. Также каждый день баян учил его боевым искусствам, оттачивал с ним стрельбу из лука, владение одним и двумя мечами, боевыми топорами, учил входить в астрал, управлять энергией своего тела. Жители, наблюдавшие за новичком, испытывали к нему уважение за его трудолюбие, доброту и усердие в постижении военного искусства. В постоянных занятиях в постижении боевого искусства и хозяйственной работе Руслав совсем забыл ту девушку. Так шли дни, месяцы и годы. Однажды Богуслав сидел на скамейке возле своей избы, прислонившись спиной к деревянному срубу, нежился в лучах весеннего солнца, подставляя ему все тело и лицо. Все говорило о приближающейся весне. Солнечных дней становилось больше, солнце своими лучами стало пригревать землю, снег в лесу весь растаял. Вот и сегодня, как никогда, небо было чистым, а солнышко хорошо грело. Он только что закончил порядок богослужебного обряда в святилище в честь почитаемого всеми Велеса. «Сегодня я сильно устал. Наверное, сказывается груз прожитых лет», — думал про себя старец. «Сколько прожил он на белом свете и сколько ему лет, он и сам уже не помнил, но отчетливо понимал, что, вероятно, скоро настанет конец его жизненного пути в Яви, служению Велесу, и недалеко уже то время, когда надо будет отправляться в Навь. Страха смерти он не испытывал, но беспредельно преданный Велесу, всем сердцем его любя в Яви, он надеялся быть и в Нави с ним, в прекрасном мире, где нет боли и страданий, где душа, намучившись и выполнив свое предназначение в Яви, будет отдыхать перед следующим воплощением или жить в том беззаботном мире в новом качестве. Его ужасала мысль оказаться в той части Нави, где хозяин — скипер-зверь. Мимо прошел баян, учтиво поздоровался, справился о здоровье и, не задерживаясь, вышел за ворота крепости. Он ходил в дозор по лесу, уходил далеко на опушку, на самый край леса. Настали теплые дни, самое время набегов кипчаков, надо быть настороже. И вот уже который день баян, знавший в лесу каждое дерево, настороженно обходил все места вокруг. Руслава он пока не решался брать с собой. Незаметно пролетело 6 зим и лет, как парень появился у них в лесу. За это время он возмужал, стал настоящим мужчиной и искусным воином. Всем он очень пришелся по нраву. Не чурался тяжелого труда, каждому старался во всем помочь. Кудесник к нему очень привязался и не хотел с ним расставаться. Но он, как предсказатель, видел скорый час разлуки. И вот однажды, в один из дней, Руслав подошел к старцу и сказал: «Прошу тебя, отче, отпусти меня проведать свою малую родину, найти могилы матери и отчима, посмотреть, что стало с поселением и домом». Немного помолчал и добавил: «Обещаю вернуться». Внимательно посмотрев на возмужавшего парня, старик лишь кивнул головой в знак согласия и промолвил: «Никто и ничто тебя здесь не держит. Поступай, как подсказывает сердце». Внезапно из-за угла избы выбежали и пронеслись мимо него несколько мальчишек и девчонок. Они играли в догонялки, весело и беззаботно смеясь, бегали друг за другом. Чувство тоски и давно забытой детской радости в родном селении сдавило грудь, голова закружилась и даже в глазах потемнело. Память, как ему казалось, укрытая толстыми слоями пыли и пепла, унесла далеко в то время, когда он был таким же мальчишкой. Родился Богуслав в годы, когда прошло крещение Руси великим киевским равноапостольным князем Владимиром Красное Солнышко в большой семье в поселении язычников, где все поклонялись Велесу. Еще при рождении потворник, принимавший роды, сказал: «Будет этот младенец угодным богам, пусть будет имя ему Богуслав. Станет он кудесником и жрецом, служителем и почитателем бога Велеса, отдаст служению ему всю свою жизнь». Был Богуслав в семье 10-м ребенком. Вскоре в семье вновь родился мальчик. У отца, когда Богуславу было 3 года, приключилась неведомая хворь. Как ни старались чародеи да потворники избавить отца от болезни, так ничего и не получилось. Проболел он половину весны, а в начале лета скончался. За ним внафь, добровольно, ушла его любящая жена, взойдя на костер, где и сгорела живьем. Так было принято в то время по закону языческой веры, нарушить который никто не осмеливался. Так что своих родителей Богуслав почти не помнил. После их смерти родом стали управлять Большак с Большухой. Так называли старшего брата с его женой. Все члены рода, в том числе и дети, достигшие более-менее трудоспособного возраста, работали по хозяйству. Старший брат Гостемир, что означало «заботливый», со своими братьями, старше Богуслава, постоянно были заняты работой в поле. Пахали, сеяли, убирали урожай, заготавливали сено для скота на зиму, дрова. Гостемир оправдывал свое имя. Он на самом деле очень заботился о семье. Жена его Долгнева, что означало «сильно гневающаяся», была доброй и работящей. В доме и на подворье у нее всегда был полный порядок. В этом ей помогали младшие братья и сестра. Но если что-то было не так, кто-то баловался или ленился, то она сильно гневалась, порой приходила в такую ярость, что полностью оправдывала свое имя. Богуслав был уже подростком и наравне со всеми выполнял любую посильную работу. Большуха его не взлюбила, придиралась и наказывала за любой проступок. Не по нраву он ей пришелся за то, что при любой возможности отлучался на богослужение в капище, расположенное недалеко от их поселения. Мальчик очень привязался к главному жрецу Велеславу, у которого не было ни семьи, ни детей. Он тоже полюбил парнишку за его страстное желание служить Богу, помогать людям. Кудесник всю жизнь посвятил служению и прославлению Велеса, лечил и помогал людям, Неспроста имя его, Велеслав, означало «славящий Велеса». В Богуславе он видел своего преемника. Наблюдая за подрастающим мальчиком, он все больше был уверен, что именно ему он доверит свои тайные знания и умения. В это время христианская вера стала распространяться все дальше и дальше по окраинам Руси на север. Все чаще по княжеству стали ездить священники в сопровождении дружинных людей, обращать и крестить людей в христианскую веру. Не везде одинаково воспринимали люди новую религию. Где-то давали отпор дружинникам, убивали проповедников, несмотря на то, что вновь обращенным предоставлялись некоторые поблажки и льготы. Местами дружинники брались за дело слишком рьяно и начинали вместо разъяснений притеснять народ. Князья на людей, принявших христианство через священников и церковь, распространяли неограниченную власть, всецело подчиняя их своей воле. В язычниках и их вере, в кудесниках и жрецах, князьям виделась угроза их власти над людьми. Поэтому князья и их слуги всюду распространяли слухи, что жрецы и кудесники — это колдуны, от них все беды и несчастья, неизлечимые болезни. Народ со временем в это стал верить, и на людей, причастных к языческой вере, все больше стало изливаться зла и ненависти. Они стали подвергаться гонению и даже убийствам. Велеслав, понимая, что его единоверцев ждет неминуемая расплата, однажды собрал всех жителей своего села, не желавших отступить от веры предков, и увел их в одно только ему известное место. Место это называлось Темным лесом. С ними ушел и Богуслав. Селяне были известными мастерами, людьми, умеющими трудиться. Они в самой гуще леса построили жилища, обнесли их чистоколом, обустроились и стали жить своей жизнью. При этом они сохраняли в тайне свое жилище, а чтобы в лес меньше ходило людей, создали своему лесу дурную славу, как месту, где бесследно исчезают путники, случайно проезжающие лесом, населенным разными чудищами. Одним словом, колдовскому лесу. Однажды Богуслав со старым кудесником шли по лесу и сквозь деревья увидели всадников. То были половцы, их появление не предвещало ничего хорошего. Тогда старик попросил своего ученика спрятаться, а сам вышел врагу навстречу. Он их увещевал по-доброму вернуться назад, но они только смеялись, не видя в стоящем перед ними седом старике никакой опасности. Один из них уже поднял лук, чтобы убить этого сумасшедшего старика, стоящего у них на пути. Но тут на месте человека появился огромный волк, затем медведь, как травинки, ломающие деревья. Перепуганные всадники, казалось, потеряли разум. Они стали биться насмерть друг с другом. И лишь один остался в живых, с ужасом убежав из леса. Его оставил в живых кудесник, чтобы он другим поведал о колдовском лесе. Велеслав, почувствовав приближающуюся смерть, передал все свои знания и свою силу Богуславу, который с усердием и благосклонностью все принял. Велеслав с удовлетворением отметил, что не ошибся в своем преемнике. Видимо, Велес и послал его к нему, чтобы не прервался род чародеев. После смерти Велеслава Богуслав стал волхвом и служителем Велеса, защитником и хранителем жизней своих единоверцев.